205. Из всех посетителей, когда-либо поднимавшихся по ступеням ее кузницы, посол Мельгатор был наименее желанным гостем. Стоя наверху, Кариэль Зета наблюдала, как к ней приближается высокий, худощавый мужчина в темном, отороченном горностаем плаще с капюшоном, из-под которого поблескивали немногочисленные общепринятые огметические устройства. Несмотря на разделяющее их расстояние, усиленное зрение Зеты позволило ей заметить, что посланник Кельборхала серьезно изменился со дня их последней встречи. Его лицо покрылось нездоровой бледностью, но глаза оставались все такими же темными озерами злобы, словно посланцу дурных вестей не терпелось поделиться своими мрачными новостями. Однако, каким бы нежеланным и нежданным не было появление посла Мельгатора, его спутница встревожила адепта Зетту гораздо сильнее. На почтительном расстоянии позади посла шла стройная женщина в глухом комбинезоне из синтетической ткани, который облегал ее сильное тело, словно вторая кожа. Зетте даже не потребовалось прибегать к информации из ноосферы, чтобы установить ее личность. «Это та, о ком я подумал?» — негромкой трелью бинарного кода спросил Магас Полк. В построении фразы Зетта уловила тревогу своего помощника и сделала все возможное, чтобы ее собственные биометрические данные не были так прозрачны для окружающих. «Да», — ответила она, — «постарайся по возможности с ней не разговаривать. Об этом можно не беспокоиться», — заверил ее Полк. «Не стану даже под страхом смерти». «Будем надеяться, что до этого не дойдет, Полк», — сказала Зетта, — «но ее присутствие не предвещает ничего хорошего». «Я уверен, что после всех этих происшествий генерал-фабрикатор просто поручил ей охранять посла», — заметил Полк и посмотрел на свою госпожу в ожидании подтверждения. «Возможно, но я в этом сомневаюсь. Техножрица-ассасин не опустится до обязанностей обычного телохранителя. Тогда почему она здесь?» Вопросы Полка вызвали у Зетты растущее раздражение, но она постаралась его сдержать. «Я надеюсь, что скоро мы это выясним», — сказала она. «Для разговора с этим прихвостнем Кельборхала ей потребуется ясная голова, и нельзя позволить себе отвлечься на страхи Полка, даже если они вторят ее собственным опасениям. Техножрицы-ассасины образовывали замкнутую группу загадочных убийц, существующую с первых дней заселения Марса в далеком прошлом. Они соблюдали только собственные законы и не отчитывались ни перед кем, кроме никому неизвестных магистров, которые, как говорили, обитали где-то в укромных уголках среди столовых гор Кедонии. Посол и его спутница достигли нижнего яруса главной галереи. Изетта вдруг подумала, не так ли ей суждено умереть на ступенях собственной кузницы от удара кинжала техножрицы-ассасина. Мельгатор улыбнулся, но Зетте была очевидна его неискренность. Вместе со своей спутницей посол уже вступил в тень колонн поршней золотой галереи и шел ей навстречу. Движения Мельгатора сопровождались металлическим стуком, что говорило об аугментации его нижних конечностей, а ассасин скользила по молочно-белому мрамору, словно по льду. Зетта заметила, что длинные ноги женщины, снабженные дополнительными суставами, были соединены между собой чуть выше лодыжек при помощи металлической штанги и заканчивались не ступнями, а сложным набором магногравитационных двигателей, которые несли ее над самой поверхностью пола. Ее атлетически сложенное тело поражало зловещей красотой, отточенной до совершенства посредством суровых физических тренировок, генных манипуляций и хирургической аугментации. Мельгатор остановился перед Зеттой и, широко раскинув руки, низко поклонился. «Адепт Зетта», — заговорил он, — «для меня большая радость снова видеть такую уникальную кузницу». «Добро пожаловать, посол Мельгатор», — ответила Зетта. «Это мой помощник, Магас Полк». Она сделала паузу, и Мельгатор не замедлил уловить намек. Он повернулся к женщине в маске, выполненной в виде алого оскаленного черепа, с блестящим металлическим рожком, свисающим с подбородка. «Это моя спутница, Ремиара», — сказал Мельгатор. Зетта кивнула Ремиаре, и ассасин в знак приветствия тоже едва заметно наклонила голову. Этого мгновения Зетте хватило, чтобы изучить вмонтированный в маску Ремиары прицел и длинные щупальцы-сенсоры, свисающие с затылочной части черепа. «И что же привело тебя в мою кузницу?» — спросила Зетта, жестом приглашая Мельгатора к одной из бронзовых дверей, ведущих внутрь помещения. Полк тотчас занял место за ее правым плечом, а Мельгатор и Ремиара последовали за Зеттой, держась слева. «Над нашей возлюбленной планетой нависла мрачная тень, адепт Зетта. Марс поражает всевозможные несчастья, и в эти тяжелые времена друзья должны встать плечом к плечу». «Разумеется», — согласилась Зетта, проходя вглубь кузницы через вереницу внутренних залов, сверкающих серебром. Мы пережили немало несчастий, и многое из утраченного уже никогда не будет восстановлено. «Увы, ты права», — произнес Мельгатор. Изетта едва удержалась, чтобы презрение, вызванное его притворным сочувствием, не отразилось на ее ауре. А потому очень важно, чтобы соратники поддерживали свои отношения и сделали все необходимое, чтобы помочь друг другу. Зетта пропустила это замечание мимо ушей и молча свернула в галерею Этны. Широкий проход с ауслитовыми стенами и горящими курильницами, который вывел их в высокий зал в самом сердце кузницы. Выполненные из перекрученных и изогнутых серебряных и золотых колонн, похожие на паутину стены, поднимались к конусообразному потолку и сходились в одну точку в центре зала. Между колоннами были вставлены изящно изогнутые листы стали и хрусталя, которые образовывали великолепную решетку крыши, похожую на сверкающие осколки льда, застывшие в тот момент, когда лед раскололся. Сквозь промежутки между колоннами просвечивало насыщенное токсинами небо Марса, образуя полоски цвета кадмия, слегка затененного пустотными щитами, закрывающими всю верхнюю часть кузницы. Из самой высокой точки зала, в глубины кузницы, опускалась широкая шахта, и на потолке играли огненно-оранжевые отблески магмы. Воздух над шахтой дрожал от поднимающихся волн раскаленного жара и энергетических потоков, и Мельгатор не смог удержаться от восхищенного вздоха. В складках его шеи открылись узкие прорези, в которых прятались рецепторы, и посол воспользовался случаем отведать насыщенный запах энергии. На Ремиару жаркое великолепие зала не произвело ни малейшего впечатления, ее рецепторы так и остались скрытыми под облегающим костюмом, и у Зетты создалось впечатление, что внимание убийцы сосредоточено лишь на поиске слабых мест бронзовой брони хозяйки кузницы. Она бросила взгляд на полка, но ее помощник замер в почтительной позе, спрятав руки в широких складках одежды. «Как давно я не был в покоях Весты!» — воскликнул Мельгатор. «У тебя здесь исключительный источник энергии. Я почти чувствую в себе огонь Красной планеты». «Он всегда здесь», — заметила Зетта. «И те, кто считает себя друзьями магма-города, в любой момент могут подчерпнуть энергию в этих стенах». «Я смею надеяться, что к числу таких друзей принадлежит и генерал-фабрикатор». «А почему бы и нет?» — спросила Зетта. «У меня нет причин быть недовольной Кельбор-Халлом. Он ведь продолжает великое дело механикум, не так ли?» «Именно так», — поспешно согласился Мельгатор. «И в это мрачное время потерь и смертей он посылает меня с мыслями о мире и заверениями в его благосклонности». «С мыслями о мире?» — переспросила Зетта, обходя вокруг шахты в центре зала. Полк направился следом, но она жестом приказала ему остаться на месте. От раскаленного воздуха органические части ее тела начали потеть. «Значит, именно поэтому ты пришел ко мне в компании одной из сестер Кедонии?» «Сейчас слишком беспокойные времена, адепт Зетта», — заметил Мельгатор. «Это ты уже говорил». «Я знаю, но я не чувствую себя достаточно сильным. Враг наносит удары, причиняет ущерб нашим кузницам, и только глупец может путешествовать, не приняв достаточных мер предосторожности». «Техножрица-ассасин и есть твоя мера предосторожности?» — спросила Зетта, поворачиваясь к Ремиаре. «Неужели сестры Кедонии пали так низко, что превратились в простых телохранителей?» Ассасин по птичьей склонила голову на бок, словно высматривая легкую добычу. Несмотря на то, что блестящая маска не давала увидеть выражение ее лица, Зетта ощутила дрожь вдоль адамантиевого позвоночника. «Я чую твой страх», — негромко сказала Ремиара, поблескивая из-под маски черными, как полированный мрамор, глазами. «И все-таки ты дразнишь меня язвительными замечаниями. Зачем так поступать, если я могу убить тебя?» Зетта постаралась выровнять дыхание и метаболизм, впрыснув тщательно отмеренную дозу стимуляторов. А Ремиаре ответил Мельгатор. «Никаких убийств, Ремиара. Это миссия по восстановлению давней дружбы, и союзники сейчас дороже любых потоков информации». Мельгатор повернулся к Зетте и протянул к ней руки. «Да, я привел в твою кузницу воина, но я пришел в такой компании только из-за постоянных угроз». «Чьих угроз? Знает ли генерал-фабрикатор, кто запустил в систему Марса зараженный код?» «Нельзя сказать с полной уверенностью, но у него есть сильное подозрение», — ответил Мельгатор. «И ты готов их изложить?» Мельгатор, сложив руки за спиной, двинулся к Зетте в обход шахты. «Возможно», — сказал он. «Но могу я сначала спросить, как удалось магма-городу уберечься от бед, постигших другие, менее удачливые кузницы?» Зетта помолчала, не зная, что именно известно Мельгатору, а о чем он только догадывается. По правде сказать, она и сама точно не знала, что уберегло ее кузницу, хотя у нее имелись кое-какие соображения. Но делиться ими с фаворитом генерал-фабрикатора она не хотела. В конце концов, она выбрала полуправду. «Я уверена, что проникновению зараженной информации воспрепятствовала природа ноосферы», — сказала она. «Но кузница Юплувиена Максимала и лакум фабрикатора Кейна не устояли перед атакой. А ведь они недавно обновили системы связи, перейдя на ноосферический метод, не так ли? Возможно, безопасность твоей кузницы обусловлена другими причинами. Если они и есть, я не уверена, что могу их назвать», — ответила Зета в надежде, что Мельгатор найдет в этой бинарной фразе честный ответ, а не желание что-то утаить. Ей оставалось надеяться еще и на прочность защиты ноосферической ауры полка. «Тогда, может, это новый опыт, проведенный недавно в твоей внутренней кузнице? Твое новое начинание, какую бы цель оно ни преследовало, не прошло незамеченным. Как не остался без внимания и тот факт, что тебе потребовалось услуги простого переписчика, перевезенного с Терры, и великого множества псайкеров, тайно перевезенных сюда с черных кораблей? Так ты можешь лучше меня знать, что происходит в моей личной кузнице?» — воскликнула Зетта, до мозга костей потрясенная осведомленностью Мельгатора. Посол рассмеялся. «Брось, адепт Зетта! Ты думаешь, работы хоть одного адепта на Марсе остаются в тайне? Информация вплетена в любой поток электронов на поверхности Красной планеты, и тебе должно быть известно, как духи машин любят делиться своими секретами. Работа моей кузницы касается только меня, Мельгатор», — отрезала Зетта. «Как я уже говорила, мою кузницу спасло от заражения применение ноосферического способа связи». «Хорошо, я это понял», — криво усмехнулся Мельгатор. «Возможно, если бы ты бескорыстно поделилась технологией ноосферы со своими товарищами-адептами, Марс был бы избавлен от ужасов потери целомудрия. Возможно, если бы генерал-фабрикатор отнесся к ноосфере с большим доверием во время моей презентации, все сложилось бы по-другому», — парировала Зета. Мельгатор принял ее замечание с улыбкой. «Могу я говорить откровенно, адепт Зета?» «Конечно, покой Весты предназначены для честных дискуссий». «Тогда перейду к делу», — сказал Мельгатор. «Мой повелитель уверен, что ему известен источник нападения на нашу инфраструктуру, и он хочет сплотить всех истинных сыновей и дочерей Ариса для защиты Марса». «Защиты Марса?» — недоуменно переспросила Зета. «От кого?» «От Терры». Его слова ошеломили Зету. Какого бы ответа она ни ожидала, этого среди них не было. Она постаралась скрыть свое замешательство и отвернулась к окну, глядя на марсианский пейзаж. Небо уже меняло цвет с голубого на пурпурный. Насыщенные ядовитыми выбросами облака сверкали молниями над далекой кузницей Мондус Гамма. «Терра», — произнесла она, словно впервые пробуя это слово на вкус. «Терра», — повторил Мельгатор. «Теперь, когда Великий Крестовый Поход почти завершен, Император пожелал прибрать к рукам и наш мир». «Кельбор-Халл считает, что нас атаковал Император?» — спросила Зетта, резко поворачиваясь лицом к Мельгатору. «Ты хоть понимаешь, каким безумием звучат эти слова?» Мельгатор с умоляющим видом шагнул ей навстречу. «Разве это безумие — пожелать забрать все, что мы создавали более тысячи лет, адепт Зетта?» «Нет, атака на наши системы информации была лишь первым шагом к разрыву Олимпийского соглашения, первым ударом по свободе механику». Зетта рассмеялась ему в лицо. «Теперь я понимаю, почему ты привел с собой ассасина, Мельгатор. Ты опасался, что я назову тебя предателем и прикажу убить». Просительное выражение лица Мельгатора мгновенно сменилось крайней агрессией, а протянутые к Зете руки опустились. «Тебе следовало бы тщательнее выбирать слова, адепт Зетта». «Зачем? Или они тебе настолько не понравились, что ты прикажешь Ремиаре меня убить?» «Нет», — ответил Мельгатор, — «я не настолько глуп, чтобы прогневать амнисию, убив адепта Марса в ее собственной кузнице». «Амнисию?» — воскликнула Зетта. «Ты утверждаешь, что Император предал доверие механикам, а в следующий момент боишься прогневать его моим убийством? Я говорю об амнисии, как о воплощении бога машин, а не об Императоре. А многие верят, что это одно и то же. Но ты не веришь». «Ха, ты и так знаешь, во что я верю. Зетта так разозлилась, что позабыла об осторожности. Нет никакого бога машин. Технологии — это наука и логика, а не суеверия и предрассудки. Вот во что я всегда верила и верю до сих пор. А теперь, если ты не собираешься меня убивать, убирайся из моей кузницы». «Ты хорошо подумала, адепт Зетта?» — спросил Мельгатор. «Поворачиваясь спиной к Кельбор-Халлу, ты рискуешь навлечь на себя печальные последствия. Это угроза?» «Угроза? Нет, просто еще одно напоминание о том, что мы живем в трудные времена, и могущественные союзники всегда могут пригодиться». «Союзники? Кельбор-Халл просит меня поддержать его в борьбе против Терры!» — крикнула Зетта. «Какой друг может просить о подобных вещах?» Мельгатор спрятал руки в рукава своего одеяния. «Тот, кто знает, что лучше для Марса».